но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутной его жизнью. В эти горькие минуты читал он жития страдальцев и тружеников, воспитывающих дух свой быть превыше несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух, и слезами исполнялись глаза его. Он молился, и, странное дело, почти всегда приходила к нему откуда-нибудь неожиданная помощь. Или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги. Или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, стремительным великодушием женского сердца присылала ему богатую подачу. Или выигрывалось где-нибудь в пользу его дела, о котором он никогда и не слышал. Благоговейно признавал он тогда необъятное милосердие провидения, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою. «Жалок он мне». «Право, жалок», — сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него. «Блудный сын», — сказал Чичиков. «О таких людях и жалеть нечего». И скоро они оба перестали о нем думать. Платонов потому что лениво и полусонно смотрел на положение людей так же, как на все в мире. Сердце его сострадало и щемило при виде страданий других, но впечатления как-то не впечатлевались глубоко в его душе. Через несколько минут он не думал о Хлобуеве. Он потому не думал о Хлобуеве, что и о самом себе не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что в самом деле его все мысли были заняты не на шутку приобретенную покупкою. Как бы то ни было, но очутившись вдруг после фантастического настоящим, действительным владельцем уже не фантастического имения, он стал задумчив, и предположения и мысли стали степенней и давали невольно значительное выражение лицу. Терпение, труд — вещь нетрудная, с ними я познакомился, так сказать, с пелен детских. Мне они не в новость. Но станет ли теперь в эти годы столько терпения, сколько в молодости? Как бы то ни было, он думал о том, как последуют посевы, как он бросит все глупые затеи, как будет рано вставать по утрам, как до восхода солнца распорядиться, как будет весело глядеть на это возрастание и процветание имения, как весело потом глядеть и на детей. Право, это настоящая жизнь. Прав Костанжогло. И самое лицо Чичикова стало как бы становиться лучше от этих мыслей. Так уже одно помышление о законном облагораживает человека. Но, как всегда бывает с человеком, вдруг вслед за одной мыслью налетает противоположное. «А можно поступить даже и так», — подумал Чичиков, «что сначала, выпродав по частям лучшие земли, заложить потом имение в ломбард вместе с мертвецами. Можно даже и самому улизнуть, не заплатив даже и Костанжогло». Странная мысль, Не то чтобы Чичиков возымел ее, но она вдруг сама собой предстала, дразня и усмехаясь, и прищуриваясь на него.